Умик дело говорит, повернулся к Санти Ганга. На это дедушка еще немного пыхтел, а затем выдавил. Я подумаю, видимо, не хотел так быстро сдавать позиции. Хотя для своей дочери, моей мамы, и меня он был готов на все. Как он сам мне когда-то признался, ему пришлось лично покончить со своими родственниками, которые пытались отжать у него его должность. И теперь он поклялся не допустить повторного развития событий, несмотря на все его желания сделать по-своему. Закончив разговор, мы хотели отправиться обратно, но Ганга вдруг потребовал задержаться, захотел показать нам новый прототип истребителя, над которым они работали несколько лет. Пройдя в ангар, где находилось несколько опытных образцов, главный инженер с удовольствием произнес: «Конкуренты опередили нас в развитии гиперприводов. Ну что ж, зато мы их в создании обычных двигателей. Поэтому представляю вашему вниманию прототип истребителя ТИЭ. И что в нем выдающегося?» Незаинтересованно спросил отец. «Я же с удивлением рассматривал корабль, который в будущем будет известен как имперский истребитель. Правда, сейчас он напоминал его лишь отдаленно, только перпендикулярными крыльями. Повышенная скорость и маневренность. Из вооружения только одна лазерная пушка, дефлекторного щита нет, как и гиперпривода. Нет ячейки для астронавигатора и предназначена только для разумного. Посадить дроида за управление можно, но в этом случае эффективность истребителя будет не выше обычного стервятника», словно не услышав его, рассказывал Ганга. «Слушая такое описание, скривился даже я. То есть ты хочешь сказать, что в нем недостатков больше, чем у любого другого истребителя?» — недоверчиво переспросил отец. «И чем же ты хвастаешься?» «Я хвастаюсь тем, что на нем установлен сдвоенный ионный двигатель Сиетии», — самодовольно ответил старик и замолчал, ожидая вопроса. «И что это за двигатель?» — вздохнув, поинтересовался Умик. «Сдвоенный ионный двигатель Сиетии использует электромагнитное поле, позволяющее ускорять заряженные частицы до релятивистских скоростей. Это делает его одним из самых быстрых истребителей в галактике. Но главное в том, что он не нуждается в топливе. Всю необходимую энергию он получает от солнечных панелей, отчасти из-за этого у него столько необычная форма боковых крыльев. Ну а управляемые сопла повышают маневренность. Быстрый и маневренный, но любое попадание и ему каюк», — хмыкнул отец. «Да еще и для разумных. Вряд ли он будет пользоваться большим спросом». «Все так», — кивнул инженер. «Но ты не учитываешь его стоимость. Он будет одним из самых дешевых истребителей с большой автономностью в космосе. Он сможет продолжать бой, когда остальные корабли будут вынуждены возвращаться в ангары для дозаправки и пополнения боезапаса. А когда мы доведем его до ума? А что, есть еще какие-то проблемы?» — скривился отец. «Частые отказы системы запуска. Но мы работаем над этим, как и над тем, чтобы уменьшить другие его недостатки», — ответил старик, смотря на истребитель с любовью. «А мне нравится истребитель», — неожиданно сказал я, — «а то отец еще решит сейчас свернуть его дальнейшую разработку. Да, косяков много, но ведь это прототип, а большая скорость и маневренность сделает их грозным оружием в умелых руках». «Малец истину говорит», — кивнул главный инженер, обрадовавшись поддержке. А вот Ламар Санти просто молчал, наблюдая за ходом дискуссии. «Рейн, у Гангади таких прототипов как...» — с иронией посмотрел на меня отец. «Много, короче. И я все-таки считаю, что это перспективный проект», — сказал я. «Хат, должен же я хоть как-то пользоваться своим читерским знанием. Может, для наших клонов истребителей не подойдет, потери будут слишком высоки, но для других он будет крайне востребованным. А ты что скажешь?» — повернулся Умик к тестю. «Я верю в талант Ади», — ответил он. «Кто бы сомневался», — проворчал отец. «И своему внуку», — припечатал Ламар и, развернувшись, двинулся к выходу, бросив напоследок: «И не смей меня выдергивать в дальний космос по пустякам». Пустякам — в итоге отец все же сдался, разрешив Гангаде продолжать работу над прототипом ТИЭ. Занимая место в отцовском корабле, я поинтересовался у него: «Отец, я немного не понял по инвестициям в Ротану. А почему ты раньше не обратился к дедушке?» «А раньше он бы не дал денег», — чуть весело ответил Умик. «Как ты видел, он и сейчас чуть не отказал, а все потому, что он терпеть меня не может. А вот когда дело касается внуков или его дочерей, хорошо, но это не объясняет, почему ты ждал несколько лет», — не сдавался я. «Эх, Рейн», — взъерошил мне волосы отец, — «все дело в кадрах. Я бы мог попробовать уговорить Санти и раньше начать вкладывать деньги в Ротану, но без грамотного куратора эти деньги уходили бы просто в никуда. Думаешь, директория Ротаны заинтересована в развитии планеты? Как бы не так, их задача лишь обеспечить себе будущее. А кто может быть куратором из нашей корпорации? Только я и Сана. Но я уже занят и не смогу потянуть больше, а твоя мама четко дала понять, что ее приоритет семья, а не развитие бизнеса. А теперь, значит, ты поверил в мои таланты и решил попросить денег? Скептически поднял я бровь. Отчасти да, кивнул отец, а отчасти благодаря твоей новой подружке. Она регулярно присылает мне отчеты по Ротане, и я, как и ты, был впечатлен ее анализом. Она описала основные проблемы нашей корпорации, не владея никакой информацией по ней, я доступ к нашей рассылке, как ты понимаешь, не давал, и детально расписала основные трудности, с которыми мы столкнемся, когда начнем работу по Ротане. И привлечение инвестиций она назвала краеугольным камнем, который поможет начать приводить планету под наш контроль. «Сильно», — сказал я, «хотя, конечно, ее действия смахивают на попытку подсидеть меня. Ты же понимаешь, что у нее это не получится». «Понимаю», — улыбнулся я. «Более того, я даже дам ей большую автономию, а сам буду у нее учиться». «Вот это правильно», — воскликнул отец, а затем поинтересовался. «Так, может быть, ты все-таки скажешь, что ты увидел выдающегося в прототипе истребителя Ганга? Именно эти истребители станут основной ударной силой Империи», — ответил я. Вернувшись обратно, я узнал, что Асока прислала сразу два мобильных цеха дроидов второго класса. Благодаря им Паратус начал клепать помощников для своего трехметрового ББР-3. Сам же глава техкорпуса воспользовался моим опытом и запряг юнлингов улучшать детали, что-то делали для нашей корпорации, а что-то готовили уже для продажи. Асока также попросила у Джины перегнать одну орбитальную станцию «Огненная звезда» к Ротане, а также добавить пару сотен стервятников. Грута активно разворачивала планетарную оборону и делала ставку на ранее предупреждение Эмины. Та, пообщавшись в наше отсутствие с моей мамой, в конце концов согласилась. Таким образом, на нашей орбите осталось всего три орбитальных станции. В принципе, и этого достаточно, чтобы отбиться от среднего флота. Хотя мысль о том, что Бланшот знает о наших передвижениях, немного беспокоила. Асока уже предлагала Джине пройтись по близлежащим астероидам и найти шпионов. Но та отказалась, заявив, что у них с Умиком есть план. Джедай-огородники, Пал и Чуул, прочно поселились у Галила. Тот, обрадовавшись, что скоро его урожайность подскочит в разы, не говоря уже о возможности выращивать новые культуры, предложил им жить у себя в доме. А те и согласились. Так что теперь они в лагере практически не появляются. И, как мне кажется, они это делают специально, чтобы не попадаться на глаза одной маленькой Сефи. Тами нашла свое призвание и подвязалась к Калису Ариму. Тот, по привычке, попытался поиздеваться над ней, но та, не моргнув и глазом, просто прицепила бластер на пояс и начинала его поглаживать всякий раз, когда он пытался переходить на личности. Тот быстро понял, что к чему, и, перестав издеваться над ней, но не над другими, начал обучать ее своей работе, организации воспитательного процесса юнлингов. Микки помогал с силовой ковкой Паратусу, орудуя на орбитальной станции, но я об этом уже говорил. И хотя Тами явно пыталась сделать его вторым помощником Калиса, тот пока успешно сопротивлялся. Мои остальные соседи по комнате, Джосс, Сэм, Рама и Палат, были заняты в самом лагере. К слову, Джосс и Сэм были уже посвящены в джедаи, а Рама и Палат все еще оставались падаванами. Решение о переходе на следующую ступень принимал учитель падавана, после которого падаван должен был сдать экзамен. Но если Джосс и Сэм успели сдать экзамены в храме, то мой учитель Эйлари посвятил меня в джедаи уже во время штурма. Впрочем, сейчас, когда орден практически прекратил свое существование, никто не подходил ко мне с вопросом о необходимости официального подтверждения статуса. Да и я откажусь, если ко мне подойдут. Свою задачу я выполнил и теперь хочу пожить обычным разумным. Ну ладно, не обычным, а наследником корпорации. Разобравшись во всех изменениях, произошедших всего за декаду моего отсутствия, я тяжко вздохнул. Первые проблемы заселения джедаев были решены, но смену им пришли новые. Да еще и с Ротаной нужно решать проблему, благо, что Китари пока присылала мне на датапад краткие отчеты о проделанной работе и больше ничего не требовала. И почему мне никто не сказал, что быть наследником корпорации означает иметь постоянную работу без выходных, а не проводить время на вечеринках с красивыми девчонками? Гизардилл состоял на мостике своего флагмана, дредноуте типа предусмотрительный. Рассматривая через иллюминатор свою родную планету Дженезис, он размышлял, собрав одну из мощнейших группировок флота КНС, одних только тяжелых кораблей насчитывалось несколько сотен, не говоря уже про средние и легкие классы, он смог вновь освободить свою родину от власти республики. Но для этого пришлось пожертвовать целым рядом солнечных систем, откуда он и взял корабли. Новоявленные мафы новой империи воспользовались этим и быстро оккупировали новые территории. В грызне за власть между собой они нуждались в подтверждении своих военных талантов. Совет КНС единодушно решил, что Гизардилл сошел с ума, если решил отбить свою родную планету такой ценой. Глупцы. Пусть думают, что он помешался на Дженезисе. Помешался настолько, что разворачивает здесь глубоко эшелонированную оборону. Отдельные флоты кораблей располагались возле каждой планеты в этой солнечной системе, чтобы в случае повторного нападения они могли ударить в тыл кораблям клонов. А на наиболее вероятных подходах ко всей солнечной системе минные заградители размещали гравитационные мины, недопустимое расточительство. Но не для него, только он и его дроиды знали, что именно здесь началось строительство его секретного проекта. Центральный металлический остов длиной в 120 километров уже был виден с его капитанского мостика. Но строительство металлической оболочки – самая легкая часть, с которой справятся его дроиды. А для всего остального нужны ресурсы и разумные. Первые он уже взял у КНС. Караваны грузовых кораблей шли к Дженезису, где разворачивались гигантские фабрики по производству дроидов, электроники, стали и всего, что необходимо для его оружия возмездия. Разумных же для работы на фабриках он брал с оккупированных территорий, дроиды подчистую выгребали население целых планет, особенно те, которые планировалось сдавать клонам. Но чтобы и дальше все сохранять в секрете, ему нужно проявлять осторожность. Некоторые мафы откуда-то пронюхали про Майгита, где он добывал кристаллы. А значит, рано или поздно они заинтересуются и сверхукрепленным Дженезисом. А это недопустимо. Нужно превентивно отвлечь их внимание чем-то более важным. Например, советом КНС. Пусть они охотятся за ними, теряя корабли и своих болванчиков-клонов. А уж он позаботится о том, чтобы их потери были велики. Глава 9. В очередной раз створки канонерки закрылись, отсекая от нее Оливера и нескольких его подручных. Вздохнув чуть глубже, Китари выпрямилась и схватилась за поручень, приготовившись к нескольким часам полета на Венатор. А все это тупая Бантериин. Следуя его приказу, Асака наотрез отказалась разрешать Китари ночевать на планете, из-за чего ей приходилось для отдыха постоянно летать на корабль. А все потому, что он решил, что она слишком слаба, чтобы постоять за себя. Ей нужно срочно исправить эту ситуацию, или она не выдержит и просто вызовет его на смертельную дуэль. Они с Асакой находились здесь уже 3 декады, пытаясь разобраться с поставленными задачами. Пока Тагрута выстраивала планетарную оборону, она ездила с Оливером и его помощниками по различным кластерам, изучая, как работают предприятия. И, конечно, за ней хвостиком ездили клоны с танками и истребителями, что лишь усиливало злость жрицы. Другим поводом для раздражения стало понимание того, насколько все Наратоне было неэффективно организовано. Первым порывом девушки было объяснить ее сопровождающему, как можно улучшить эффективность бескоренной перестройки всей системы. Однако природное чувство осторожности заставили ее молча продолжать инспекции. А затем, через декаду наблюдений, она начала приходить к ошеломляющему выводу. Вся неэффективность системы имела смысл. Причем он становился все более глубинным с каждой последующей инспекцией. Но чтобы собрать воедино кусочки головоломки под названием Ротанакитари, приходилось постоянно работать, выделяя минимальное время на отдых, проводить инспекции, систематизировать полученные знания с тем, что она нашла в джедайском архиве, готовить новые вопросы, невинные на первый взгляд, но раскрывающие реальное положение дел на том или ином предприятии. Если бы не Асака и ее рассказы о своих приключениях, она бы еще 10 раз крепко подумала бы, правильно ли она поступила, предложив сделку Умику Дакари. Хотя не нужно обманывать себя, она все равно бы предложила эту сделку. Альтернатива этому решению была только вернуться на планету и помогать Мире и этой самке Галуара, создавать повстанческие силы. Но это было бы нерационально. Другая альтернатива была еще хуже, искать другую корпорацию. А кроме Бланшот в этом секторе никого и не было, а они бы вряд ли согласились на ее предложение. Скорее потребовали бы раскрыть секрет создания одаренных, да еще бы и ее послушниц. Перед ее глазами встала ее подопечная, неожиданно пропавшая год назад с несколькими другими девушками и появившаяся незадолго до прибытия Дакари. Но вместо молодой 16-летней девушки, пропавшей всего 40 декад назад, она видела изможденную женщину, которая из последних сил пыталась добраться до нее, чтобы донести, что это было не бегство, а похищение. Китари встряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Хорошо хоть, что это задание Парата не позволяло хоть на время забыть про свою родную планету. Но если Риин думает, что она будет его за это благодарить, то он еще тупее, чем она считает. В ангаре крейсера ее дожидалась Асока. За прошедшее время девушки сильно сблизились. Отчасти благодаря совместному негативу в адрес одного блондинистого парня. Но если Асока просто ворчала на Риина, то она была о нем гораздо худшего мнения. Как все прошло сегодня? Поинтересовалась Тагрута, дождавшись, когда девушка выйдет из канонерки. Без особых сюрпризов, улыбнулась Китари. Пожалуй, Асока единственная, кроме Миры разумеется, кого она может называть подругой. Все остальные для нее лишь инструменты. Нашла кое-что необычное и получила приглашение, но в целом все нормально. А у тебя как? Почти что скучно, пожала плечами Асока, направившись с подругой в каюту. Проверяем ближайшие астероидные поля на наличие дроидов-шпионов. Ничего интересного. Тогда давай я расскажу про приглашение. Зашла в капитанскую каюту Китари. Оливер передал мне приглашение на званый вечер через 3 декады. Ох, опять работа. Надеюсь, хоть меня в приглашении не упоминали. Упомянули некую Лизу Ирина Дакари. Улыбнулась она, сидя на диванчике и снимая сапожки. А почему ты не хочешь идти? Слишком часто ходила, когда была джедаем, не часто, но везде, где я была с Энакином, это превращалось в огромный официоз. А я такое не люблю, пожала плечами Тагрута, подойдя к столику, чтобы налить травяную настойку. Китари обожала чай, завариваемый Асокой. Хотя, по признанию оранжевой девицы, она просто делала настойки, положившись на свой нюх, в прямом смысле этого слова. Так, поднялась с дивана девушка и, отложив сапожки, босиком подошла к Тагруте. «Получается, ты никогда не ходила на вечернее мероприятие, чтобы просто развлечься, потанцевать в красивом платье, пофлиртовать с симпатичными мальчиками? Джедаи не должны одеваться красиво», — смущенно повернулась к ней Асока, протягивая кружку. «Но ты ведь больше не джедай». Схватив ее за плечи, Китари встряхнула ее, не обращая внимания на предлагаемую кружку. «Ты можешь попробовать хоть чуть-чуть пожить для себя, а не для других, мо могу». Кивнула та, смотря на разлитый чай. «Иди сюда», забрав у нее кружки и поставив их на стол, она потащила Асоку в спальню. Поставив ее перед зеркалом, она встала за ней. «Посмотри на себя, ты молодая, красивая и харизматичная, это круто. Да за тобой очереди выстраиваются, чтобы подружиться, а ты не замечаешь очереди. А теперь представь себя в красивом платье. Подберем что-нибудь в тон твоей кожи. Косметикой чуть увеличим глаза. Подправим губы и пойдем охмурять мальчиков. Зачем? Потому что это весело», улыбнулась она. «Только представь, мы вдвоем станем красотками на этом вечере. Будем стоять рядышком и отклонять предложения всех парней. А потом, когда число перевалит за пару десятков, пойдем потанцуем вместе. Представляешь взгляды отвергнутых?» «Представляю», рассмеялась Асока. «А что будем делать с теми, кто понравится?» «Ты сейчас об Оливере?» — нахмурила лоб Китари. «Оливере?» — переспросила Тагрута. «Ему 23 года, он не женат и довольно красив. А еще он очень осторожно пытается выяснить о тебе, но так, чтобы я этого не поняла», — самодовольно улыбнулась Китари. «А еще он не сводит с тебя глаз, когда ты прилетаешь на планету. А я и не заметила», — покраснела Тагрута. «Ничего, я научу тебя женским премудростям», — ободряюще улыбнулась ей Китари. «Только нужно будет слетать на Бзоб, чтобы платье сделать, да и косметику с украшениями раздобыть. Думаю, Сана Дакари поможет в этом. Но мы до конца еще не выполнили поставленные задачи», — взгляд Асоки в зеркале стал более серьезным. «Нам по-любому нужно отчитаться о проделанной работе», — теперь плечами пожала уже Китари. «Клоны справятся и без тебя, а мне нужно доложить о своих наблюдениях и получить разрешение на подготовку плана». «Тогда ладно», — улыбнулась Асока. «А еще я хочу принять наконец-то ванну, а не душ», — двинулась к выходу из спальни Китари, на ходу снимая одежду, и чуть тише добавила. «Да и повод, чтобы набить кое-кому рожу, надо создать». Улыбка Асоки пропала. 2 декады пролетели как мгновение. Утренние тренировки с Дралигом, затем уроки истории от Галакрона, а потом решение насущных проблем ордена не давали ни минуты покоя. Я даже грешным делом начал подумывать о том, чтобы вновь воспользоваться техникой, позволяющей не спать. Однако затем, после раздумий, решил все-таки воздержаться. Одно дело использовать ее, готовясь к чему-то, а другое попросту насиловать свой организм. Так что пришлось включать здоровый эгоизм и просто отказываться от работы после ужина. Занимаясь утром один против нескольких юнлингов сразу, которых отправил ко мне Драллик в качестве наказания, я подумал, как мне все же не хватает Бини и Ви, двух падаванов учителя. Каждый раз занимаясь фехтованиями с ними, я видел, как растет их прогресс. Это заставляло меня постоянно быть настороже и быть готовым к различным неожиданностям. А здесь же юнлинги и падаваны не могли похвастаться высокими навыками, все, у кого они были, остались в храме. Вот и сейчас паренек Атис крайне неуклюже попытался сделать прием из второй формы, макаши. Но хат, как же это было неловко сделано. Подловив его, я выбил световой меч из его рук и остановил клинок возле шеи. Из всех юнлингов он был самым упорным, но, к сожалению, ему еще учиться и учиться. Эх, была бы здесь хотя бы Асака, словно накаркал. Выпрямившись и оглядев поле боя, остальные мои соперники уже отошли с площадки, потеряв свои мечи, я наткнулся взглядом на Асаку и Китари. Они стояли чуть в стороне от края площадки и наблюдали за ходом сражения. Увидев, что я закончил, они двинулись ко мне. Подняв в воздух телекинезом рукоятки учебных мечей, я раздал их юнлингам. С недавних пор я начал уделять внимание не количеству удерживаемых в воздухе объектов, а манипулированию с ними. В идеале, я хотел бы научиться поднимать в воздух десятки единиц оружия и стрелять из них, хотя бы в одну сторону. Атис, последняя попытка была неплоха, но ты слишком долго к ней готовился, я успел понять, что ты задумал, и подготовить контрудар. А тебе, Сера, не хватило выдержки, вместо того, чтобы поддержать напарника, ты решила воспользоваться, как тебе показалось, брешью в моей обороне, из-за чего он пропустил удар. И если вы уж проиграли мне, то будьте добры, отложите мечи и повторите полный комплекс рукопашного шейчо. Есть учитель, вздохнули дети. Вздыхайте, вздыхайте. Я сам прошел через это мучение и не позволю вам отлынивать от него. Рад видеть вас, девчонки, подошел я к девушкам. На что Асака кинулась меня обнимать, а Китари чуть фыркнула. Рада тебя видеть, Рейн. Радостно защебетала Тагрута, вися у меня на шее. А ты тут самоутверждаешься? Немного усмехнулся я. Но как только у одной оранжевой девицы появится время, я и на ней могу самоутвердиться. Так я уже готова полностью. Отскочила от меня Асака, доставая свои мечи из сумки. КХМ, кашлянула Китари, посмотрев на свою подругу с намеком. А, ну да, нам же нужно доложить тебе о ситуации на Ротане. Поскушнела Тагрута. А разве это не может подождать немного? Улыбнулся я, чуть склонив голову на бок. Может. Вновь оживилась Асака и, повернувшись к Китари, чуть жалобно повторила. Ведь может. Та отчетливо вздохнула и, развернувшись, направилась к транспортной площадке, бросив напоследок. Пойду приму ванну. Ну все, готовься страдать. Радостно повернулась ко мне Асака, держа в руках неактивированные клинки. Хо-хо-хо, а ты набралась храбрости, молодая леди. Я отомщу за все унижения юнлингов. Вначале за свои проигрыши отомсти. Ты будешь валяться у моих ног и просить пощады. С Китари мы встретились через пару часов. После того, как я победил Асаку несколько раз, мы отправились домой. Я попытался прорваться в душ на нашем этаже, но меня опередила Асака, заявив, что там сейчас лежит в ванной Китари, и она намерена составить ей компанию. С трудом сохранив спокойное выражение лица, если Асака заметит, то будет издеваться еще хуже матери, я молча повернулся и пошел на родительский этаж. Успев принять душ и переодеться, мне пришлось еще час дожидаться их в гостиной. Ванна на нашем этаже была всего одна, зато огромная и могла вместить четырех разумных сразу. Дверь в нее, как и во все остальные комнаты, находились в гостиной. Из-за этого до меня доносились отдельные всплески и веселые восклицания Тагруты, что-то рассказывающие Китари. С трудом удерживая свое воображение от фантазии на тему того, что находится за дверью, я пытался сосредоточиться на предстоящей работе. Затем, после очередного всплеска и смеха Китари, неожиданно раздавшейся в ванной, я на все плюнул и пошел к себе в комнату медитировать. Через какое-то время меня там застала Асака. Наконец-то, проворчал я, выходя в гостиную. Вид посвежевших девушек всколыхнул во мне непередаваемые чувства. Акитари еще и оделась в свою обычную одежду, черный топ, закрывающий только грудь и полупрозрачную юбку с разрезами до бедра. Вообще, забегавшись со всеми этими хлопотами, я и думать забыл, что женский пол существует не только для того, чтобы доводить меня до белого коленя. А поскольку я не считаю себя джедаем, то и препятствий никаких не должно быть. Только нужно найти какую-нибудь симпатичную и умную. Может попробовать с Китари. Что такое? Вспыхнула жрица, увидев, что я оценивающе смотрю на нее. Ничего, мотнул я головой, усаживаясь в кресло. Асака в это время возилась на кухне. Не, с этой зеленоглазкой нам точно не пути. Слишком властная и вряд ли способна на какие-то искренние чувства. Она прагматичная до мозга костей и если начнет со мной встречаться, только ради своей планеты. Но здесь уже я против. Да и не факт, что она молодая, Галакрон намекнул, что она из расы долгожителей и вполне вероятно, что ей сейчас сотня другая лет. Случилось что-то важное, если вы вдвоем решили вернуться, и да, и нет, ответила Китари, принимая чашку из рук Асаки. Сама она сидела на диване. Вообще, как я заметил, она предпочитала всегда сидеть на диванах, нежели креслах, и очень часто ее сидение превращалось в лежание. Я почти разобралась с тем, что происходит в совете директоров. Я промолчал, ожидая продолжения. Китари сделала глоток и, не дождавшись от меня вопроса, чуть недовольно продолжила. Кто-то из директоров точно виляет хвостом в омт крысы. Я 3 декады ежедневно спускалась на планету и проводила инспекции по разным заводам и фабрикам. И могу совершенно точно сказать, что они работают на большую загрузку, чем нам говорят. И хотя меня пытались убедить в обратном, я уверена, что они могут поставлять куда больше техники, чем 50 стервятников в месяц. То есть ты говоришь, что они не сильно стремятся выполнять наши контракты. Нахмурился я. Нет, я говорю, что они совершенно точно штампуют стервятников, оружие и другую технику в 10 раз больше, чем говорят, что могут. И тут возникает первый вопрос. А кому нужно все это в большом количестве? Бланшот, задал я риторический вопрос. Скорее всего, кивнула Китари. В секторе просто нет других настолько могущественных корпораций. Получается, Матс нас обманывал, протянул я, смотря в чашку. Не совсем, покачала головой Китари. Он честно сказал, что они работают с теми, кто платит. И если Бланшот заключает с ними более выгодные контракты, то с какой стати им обеспечивать техникой нас? С того, что именно наш флот висит на их орбите? Задала вопрос Асака. И что с того? Повернулась к ней жрица. Вы уничтожите орбитальной бомбардировкой их заводы? Вряд ли. Может, высадите армию дроидов и попытаетесь контролировать их работу? Так дроидов у вас нет, а клонов не хватит. Единственный приемлемый вариант для вас – это приставить охрану к каждому директору и их заместителям. Да вот беда, я ни разу никого из директоров, кроме Матца, так и не увидела. Хотя прямо изъявила желание пообщаться с ними. У них отработаны планы по попыткам установить контроль над ними. Так что прямым вмешательством мы ничего сделать не сможем. И что же ты предлагаешь? Поинтересовался я. Предлагаю переманить их на нашу сторону, улыбнулась она. А если не получится, заменить на того же Оливера, к примеру, КХМ, а это возможно? Перевел я взгляд, закашлялся Асаки на Китари. Не приведет ли это к полной остановке всего производства на планете? Ты же помнишь, что у нас нет такого количества кадров, чтобы заменить ими хотя бы высшее звено. Если правильно подойти к делу, то можно, ответила она. Проблема заключается в том, что это нельзя делать в попыхах. Хорошо, так а в чем состоит твой план? Провести социальные и рыночные реформы. Что? Ты хоть представляешь, насколько времени это может затянуться? Вытянулось у меня лицо. Великий Галакрон прочитал мне не одну лекцию по реформам, и я четко понимал, что такие проекты могут растягиваться на годы при хорошем планировании, на десятилетия при среднем уровне интеллекта инициаторов и на столетия, если реформам активно противостоят элиты. Асака тоже удивленно посмотрела на подругу. Представляю. Хотя странно, что ты это понимаешь, бросила на меня взгляд Китари, а затем, расслабившись, закинула ноги на диван и пояснила. Сейчас экономическую ситуацию на планете можно охарактеризовать как олигархический терроризм. Вся планета поделена на 5 больших кластеров – добывающий, производственный, сельскохозяйственный, военный и космический. Каждый кластер производит только то, что ему разрешают остальные. Отсюда идет сильнейшая сегрегация населения. Разумный из сельскохозяйственного кластера не может стать специалистом по производству кораблей или оружия. Его участь быть фермером. Это значительно снижает кадровый потенциал и порождает неравенство. Самыми бедные слои относятся к сельскохозяйственному и производственному кластеру. Но сама ситуация создает сильнейшие предпосылки для нарастания недовольства среди населения. И если не провести реформы, то у планеты одно будущее, или кровавый бунт, или кровавая революция. А что они делают с бунтовщиками? Таких же не может не быть при населении в 9 миллиардов, спросил я. Если бунт небольшой, то они просто опускают бунтовщиков вниз. Был ты выходцем из космического кластера, стал фермером или производственником. Причем не факт, что тебя кто-то устроит там на работу, выживай как хочешь. А если бунт большой, судя по некоторой информации, медленно произнесла Китари, смотря на меня, город, в котором происходит бунт, закрывается. Как это? Брови Асаки взлетели вверх. Все их города находятся в горах и соединены между собой туннелями, пояснила Черновласка. У каждого кластера хранится только та продукция, которую они производят. Поэтому в случае бунта туннели закрываются, оставляя людей в бунтующем кластере наедине. Если бунтует не сельскохозяйственный кластер, то там очень быстро заканчивается еда в магазинах и люди начинают умирать от голода. А если в сельскохозяйственном, тогда замерзают. Генераторы, обеспечивающие электричество и отопление, перестают получать источники питания. И республика допустила такое. Негодующе воскликнул Асака. Китарина это просто пожала плечами. А я в очередной раз убедился, что был прав еще тогда в храме, когда понял, что республиканский строй прогнил. Пока планета поставляла оружие, никто не спрашивал об условиях проживания и работы 9 миллиардов разумных. Это Татуин с его рабством и чисто номинальным контролем республики, выражающийся в том, что от планеты был представлен сенатор на Корусанте, можно было оправдать. А здесь, на планете, которая годами выполняла проекты республики, хорошо, директора являются хаттовыми отрыжками, но как именно ты хочешь исправить ситуацию? Посмотрел я в уже пустую свою чашку. Асака, заметив мой взгляд, подорвалась и двинулась на кухню, забрав мою кружку. «Ох, Дакари, ты не прав», — покачала головой жрица. «Директора могут быть такими же заложниками системы, как и беднейшие фермеры. Более того, несмотря на мои догадки, нет доказательств того, что они так делали последние столетия. В конце концов, они не тупые и должны понимать, к чему все это может привести. То есть ты хочешь сказать, что население настолько привыкло повиноваться, что в серьезных показательных акциях нет нужды?» Мрачно хмыкнул я. «Именно», — щелкнула пальцами девушка. «Поэтому не спеши их осуждать, просто прими к сведению. В конце концов, диктаторы, или в нашем случае олигархи, стараются заботиться о населении, которое их кормит. Ну, это не сильно улучшает мое к ним отношение. Просто ты слишком молод для понимания таких вещей», — немного рассеянно ответила Китари, занятая новой кружкой чая, которую принесла Асака. «Так она все-таки долгожитель. Ладно, проехали. Так а зачем реформы нужны, кроме того, как освободить население планеты? Для создания ядра вашей корпорации, со временем, БЗОП может стать вашей личной планетой. Но для настоящего развития нужна густонаселенная планета, которая будет обеспечивать вас кадрами, пилотами, техническими специалистами, управленцами, военными и так далее. А для этого нужно освободить народ и завязать его на себя». «Звучит неплохо», — протянул я. «Из чего ты предлагаешь начать?» «С анализа ситуации. Я уже достаточно собрала информации со своих поездок. Теперь нужно найти критические точки в их государственном устройстве и использовать это. Пока могу сказать только то, что без поддержки клонов нам точно не обойтись. В будущем понадобится захватить ряд ключевых точек и не дать директорам возможности заблокировать их, если у нас произойдет открытая конфронтация. Получается, Асака, тебе нужна будет все время на Ротане», — уточнил я. «Да, почти все время», — подтвердила Китари. «ГМ, ладно, считай, я полностью поддерживаю твою позицию по установлению новых реформ. Но нам нужно еще решить вопрос с Бланшот. Они что-то затевают, и давать им лишнее оружие в руки я не намерен. Даже если я смогу собрать доказательства того, что их цехи работают в полную загрузку, это ни к чему не приведет. Они отмажутся, что это для других, да еще и испортим отношения с руководством». «Понимаю», — кивнул я. Поэтому предлагаю организовать таможенные пикеты вокруг планеты. Пусть клоны при поддержке стервятников останавливают любое судно для досмотра. Так мы найдем корабли с оружием, а дальше либо будем следить за ними, либо заминируем. А повод? Скажем, что наши шпионы донесли нам, что Бланшот хочет провернуть какую-то авантюру, улыбнулся я. Пусть подергаются, поищут среди своих предателей. Асака, у тебя получится это организовать? Получится, но, Рейн, ты требуешь слишком многого. Один крейсер не может решать все задачи сразу. Знаю, вздохнул я. Что тебе еще нужно? 1500 стервятников и дополнительные корабли для патрулирования, замялась-то Грута. Сколько? Мои брови взлетели вверх. Где ты их размещать будешь? На огненную звезду всего 200 штук по паспорту влезает. Если мы хотим с минимальными силами остановить группировку противника, нам нужно использовать нестандартные методы, смущенно пояснила Асака. А для этого нам нужно очень много стервятников с дронами-пильщиками. Они будут выполнять роль минных заградителей. Поэтому большая часть истребителей будет постоянно находиться в космосе. Ладно, потер я лоб. Я поинтересуюсь у отца, можно ли будет выделить тебе столько истребителей. Только ты учти, что ты забираешь половину всех наших стервятников. Конечно, заулыбалась-то Грута. Но Рейн, уж лучше мы потеряем стервятников, чем клонов. Их-то восполнить будет негде. Поэтому и согласился, проворчал я. Но свой план по защите ты мне расскажешь. Договорились. Есть еще что-то, сказал я, вставая и залпом допивая чай. Да, я хочу, чтобы меня больше не охраняли, посмотрела на меня Китари. Исключено, покачал я головой. Я могу за себя постоять, рыкнула девушка. Можешь, рык не произвел на меня впечатление, а инциденты с твоим похищением или убийством мне не нужны, их не будет. Ты не можешь этого гарантировать. Могу. Я на это просто устало посмотрел на девушку. Та замешкалась, а затем с вызовом посмотрела на меня. Ты слишком сильно обо мне заботишься. Обычно это говорит о неравнодушии со стороны парня. ГМ, сделал вид, что задумался я, разглядывая ножки девушки. В это время Асака удивленно переводила взгляд с одного на другого, а затем, словно решился признаться, произнес: «Нет, ты не в моем вкусе, слишком сварливо, а охрану я не снимаю, поскольку ты знаешь об ордене». «Зря ты с ней так», — покачала головой Асака, дождавшись, когда жрица уйдет в свою комнату. Мгновением раньше Китари полыхнула зеленым и порывисто встала, сделав шаг с хватательным движением руки, словно пыталась схватить меня за горло, но удержалась и, вместо этого, гордо задрав голову, пошла к себе в комнату, толкнув меня плечом. «Может быть, пожал я плечами, но у меня нет настроения спорить по глупостям». «Она хорошая, Рейн», — жалобно протянула девушка. «Хорошая», — кивнул я, — «но только с тобой. Остальные стараются держаться от нее подальше, но это неправильно. Слушай, Асака, Китари очень вздорная и вспыльчивая. Нравится тебе это или нет, но это факт. И если ты хочешь помочь ей, то объясни, что добиваться своих целей можно не только путем приказов. Я поговорю с ней, но она просто не хочет, чтобы ее охраняли. И ты же понимаешь, насколько глупо выглядит ее требование», — поднял я бровь. «А почему тогда ты ко мне охрану не приставил?» «А потому что Рекс и так с батальоном клонов постоянно крутится вокруг тебя», — ухмыльнулся я. «И, поверь, для твоей защиты он самостоятельно развертывает куда больше сил, чем для жрицы. Сама проверь, когда будешь спускаться на планету». «Сэр, мы потеряли связь с 15-й разведывательной группой», — подошел клон к высокому и худому мужчине в сером мундире. «Отправьте новую группу», — резким и неприятным голосом ответил мужчина. Седые волосы, уже не скрывающие залысины, а также впавшие глаза создавали впечатление, что его кожа туго обтягивала череп, придавая ему устрашающий вид. «Есть!» — клон развернулся и двинулся обратно. «Разумно ли это, Мов?» — обратился к нему рядом стоящий человек в другом мундире. «Мы должны удостовериться, что Кайнес не готовит нам неприятного сюрприза на Майгита, но мы уже потеряли множество разведывательных групп, как и другие Мофы, и никто ничего не видел», — возразил собеседник Мофа. «И наши разведчики в стане Кайнес сообщают о том, что это была дезинформация для заманивания наших сил в ловушку. Другие секторальные армии уже понесли большие потери, пытаясь пробиться к планете». «Меня не волнуют потери», — резко ответил Мов. «Мне нужен результат». Его собеседник замолчал, а сам Мов погрузился в раздумье. Он не считал информацию о сверхсекретном проекте огромной орбитальной станции уловкой, потому что он сам, 10 лет назад, принес канцлеру Палпатину проект боевой станции от Сиенера. Тот посчитал нецелесообразным реализовывать его, о чем и сообщил ему. Но Таркин знал, что канцлер тайно поручил проверить некоторые выкладки проекта специальной оружейной группе, занимающейся исследованиями перспективных вооружений. Он хотел узнать, насколько реально строительство подобного объекта. Сама группа находилась в подчинении у стратегической консультативной группы, в чью задачу входит анализ действий КНС и разработка противодействий. Однако с приходом второго императора они практически прекратили свою работу, недопустимая ошибка. И теперь всплывает информация о Майгита, индустриальной планете, которая занималась добычей кристаллов, использующейся в создании лазерного оружия. И если другие маффы решили отказаться от разведывательных рейдов после первых потерь, считая все это уловкой противника, то он, Уилхав Таркин, будет продолжать искать. Наследие первого императора будет принадлежать ему. «Ты хочешь сказать, что не заметила?» – моргнула Китари. «Не заметила что?» – недоуменно спросила Асака. «Тебе не кажется странным, что весь офицерский состав корабля носит имена, начинающиеся на одинаковые буквы?» – мягко поинтересовалась девушка. Клоны выращивались без имен, и в начале войны у них была слишком короткая продолжительность жизни, чтобы у них начиналась формироваться индивидуальность. Но сейчас долгожители быстро получают офицерское звание и придумывают себе имя. Пожала плечами Тагрута. ГМ, а регистрационное название этого Венатора ты знаешь? Как-то не интересовалась. Да и зачем? Оно нужно только для диспетчеров. На Бзабе он зарегистрирован как непоколебимая Асака, произнесла Китари, смотря на подругу. Та замерла и почти минуту не шевелилась. Вот хат, отмерла она. Да меня же Рейн убьет. Убьет, нахмурилась Китари. Ты знаешь, сколько я над ним угорала по поводу тортиков. Убито посмотрела на нее Асака. Каких тортиков? Глава 10. Следующие два дня Китари злилась на меня и принципиально не хотела общаться, избегая встреч. Доходила даже до смешного, выходя из комнаты и видя меня, она разворачивалась и заходила обратно, ожидая, пока я уйду. Я посмеивался на это, а вот Асака переживала, она вбила себе в голову, что мы со жрицей должны подружиться и пыталась это осуществить. Но пока получалось не очень. За эти два дня произошло не так, чтобы уже много событий, но парочку из них отметить все же стоит. Во-первых, краснокожий твилек с труднопроизносимым именем Сэмуэра Кангаратина Тиили, как мы его называли, просто Сэм, смог вернуться с первой группой выживших джедаев. Хотя он был моим ровесником, он уже считался одним из лучших пилотов во всем Ордене. Поэтому именно ему и доверили управление старым грузовым кораблем Ют-1760, на котором раньше летал отец, до того, как получил новую модель. Корабль позволял очень хорошо убегать от любого преследования. Кроме того, на нем был установлен заметатель следов, не позволяющий отследить путь корабля по гиперследу. Сам Сэм, по наводке Оби-Вана Кеноби, прибыл в одну из заброшенных шахт Кисселя, где и нашел Кафиарана, Цуя Чоим, Макис Шайласа, Джастуса Фарама, Шаддаю Подкину, Бултара Суэна, Раблиа Дарти и Сиалан Виза. Почти все были людьми, кроме одного представителя Алинов и Каджайнса никто. Был еще один представитель какой-то неизвестной расы, большой синий амбал с бородой. Но даже в храме не все знали, к какой расе он относится. Как бы там ни было, выжившие джедаи всколыхнули весь орден, их отправились встречать чуть ли не все, кто был в лагере. Таминами попыталась пресечь это, заставив хотя бы юнлингов продолжать учебу, но похоже, кто-то из джедаев уже сообразил, что для нейтрализации девочки Сифи нужно лишь найти Микки и столкнуть его с Тами. Пусть звезды будут тебе одеялом, Микки. Другой новостью стало то, что техкорпус смог наконец-то обеспечить всех юнлингов достаточным количеством учебных световых мечей и учебных дронов. Во время эвакуации никто не думал о том, чтобы захватить с собой учебный инвентарь. Да и пока они были на двуедином, никто об этом не задумывался. А вот когда Драллик взял шефство над всеми юнлингами и падаванами, обучая их фехтованию, возникла заминка, учебных световых мечей просто не хватало. Про учебных летающих дронов, шлемов и другое снаряжение я вообще молчу. Для шлемов за основу взяли желтые головные уборы пилотов с Венатора. Правда, Калис Орем настоял на том, чтобы их видоизменили, прежде чем давать детям. Он продолжал рьяно отстаивать позицию, что вид клонов может всколыхнуть неприятные воспоминания у его подопечных. Чуть ранее я показал джедаям пещеру на Бзабе, где есть кристаллы. Конечно, они слабо подойдут для создания настоящих световых клинков, но вот для учебных, в самый раз, летающие учебные дроиды, стреляющими легкими зарядами, создавались вообще на раз благодаря мобильным цехам по производству дроидов второго класса. К слову, Тремолес беспрерывно снабжал лагерь джедаев всеми необходимыми ресурсами для дроидов, взамен получая улучшенные силовой ковкой детали на продажу. Однако с поставкой спецоборудования дело продвигалось пока не очень. Как пояснил Гаари, покупать сразу все было нельзя, а за самым доступным из списка пришлось бы лететь на территорию КНС. Поэтому он пока выжидал благоприятного момента. Вот собственно и все, что произошло. Утром, в очередной раз позавтракав, я отправился на тренировку к Дралигу. В этот раз учитель дал мне свободное время на отработку всего, что я посчитаю нужным. Как он сказал, если слишком часто наказывать юнлигов мною, то эффект теряется. Джины, слава силе, не было. Слушать постоянные подколки надоело даже мне, несмотря на частые отлучки, а каково учителю, даже не представляю. Но, вроде бы, он продолжал держаться. Так что я молча по очереди отрабатывал стойки Нимана, плавно перетекая из одной в другую, погрузившись в своего рода медитативное состояние, когда что-то делаешь и не думаешь, я начал более остро ощущать окружающее пространство. Мастер говорил, что дальность не имеет предела и при регулярных тренировках я смогу ощущать живых за сотни метров от себя, даже если они будут прятаться за укрытиями. Пока же я ощущал только учеников, самого мастера и нескольких посторонних вокруг тренировочной площадки, включая Асаку, подходящую к Цинну Дралигу. Она тащила за собой Китари, которая вяло пыталась сопротивляться. «Мастер», — обратилась к мужчине Сифи Асака, — «позвольте мне сразиться с Китари». «А зачем тебе мое разрешение?» — удивился Цинн Дралиг. «У нее необычный стиль боя, и я хотела бы узнать ваше мнение, как противостоять таким противникам». На это Дралиг внимательно посмотрел на когти Китари, которые та держала в руках, и усмехнулся. «Тебе нужна тактика против противников в сверхближнем бою?» «Да», — кивнула бывший джедай. Рейн чуть от нее не огреб. «А я не хочу, чтобы мне так же наваля МММ, так же победили». «Рейн», — удивился мужчина, посмотрев на парня, занимающегося в отдалении. «Что ж, это можно устроить, но сделаем так, чтобы это было полезно всем». Дралик похлопал в ладоши, привлекая внимание всех учеников. Плавно закончив перетекание в базовую стойку, левая нога впереди, а руки, держащие мечи, находятся перед собой, правая чуть выше левой, я остановился и повернулся к наставнику. Большинство падаванов сделали то же самое, закончили начатое движение и посмотрели в сторону учителя, а вот юнлинги прервались на середине задания. Уверен, мастер им это еще припомнит. Возле него стояла чуть ли не приплясывающая от нетерпения Асака. Китари, как всегда, была невозмутимой. «Ученики», — начал Дралик, — «схватка с противником не всегда может происходить в равных условиях. Иногда ваш противник владеет другой техникой фехтования, использует силу, бластер или нападает не в одиночку. Наши 7 форм фехтования помогают решать большинство этих проблем. Но есть то, что и для нас представляет опасность. Противники на сверхблизкой дистанции. И сегодня, госпожа Ирили накажет нам честь и проведет тренировочный спарринг». На этих словах Асака горделиво выпрямилась. «С Рейном Дакари, Рейн, Китари, в круг». Выходя в круг, я наблюдал, как Асака экспрессивно пытается что-то объяснить Дралигу, размахивая руками. Наверняка пытается переубедить его в чем-то. Только вряд ли у нее выйдет, я-то знаю своего учителя. Проще сразу подчиниться его указаниям, иначе он потом на тренировках будет отыгрываться. Но Асака не знала об этой его особенности и продолжала жарко что-то говорить, пока Китари молча надевала свои когти. В круг Китари вышла мягким стелющимся шагом, и только сейчас я получил возможность хорошо рассмотреть ее оружие. Металлические когти с 4 лезвиями шли по тыльной стороне ладони, переходя в металлические наручи, прочно закрепленные на кистях рук. Сама девушка двигалась плавно и грациозно, навевая мне мысли о движениях Бейна, когда он охотится на зверушек. Видимо, сила все-таки решила откликнуться на мой призыв об отсутствии сильного соперника. Остановившись напротив меня, она уперла в меня свои изумрудные глаза и мрачно усмехнулась. «Никакого использования силы, только техника и мастерство, ясно?» — внес последнее уточнение Дралик, и, увидев наши кивки, закончил. «Начали». Встав в базовую стойку Ниман, я замер с активированными неучебными клинками. Девушка атаковала первой. Согнув колени, Она выдвинула левое плечо вперед и сделала резкий рывок в мою сторону, в самый последний момент проводя замах правой рукой, целя в мои колени. Сделав шаг назад, разрывая дистанцию, я тут же отвел правый клинок назад и, сделав им полноценный круг, нанес удар сверху, целя в голову. Соперница отреагировала мгновенно, делая кувырок через плечо влево, самую неудобную для меня точку, и не разгибаясь в полный рост, попыталась еще раз нанести мне удар в ноги. На это мне пришлось делать шаг в сторону, вновь разрывая дистанцию. Следующую минуту мы провели схожим образом. Китари, двигаясь в нижнем положении, когда большая часть тела находится ниже точки равновесия, пытаясь провести удар непременно снизу. Я же, не видя хорошей возможности контратаковать, постоянно разрывал дистанцию. Правда, я делал шаги в разные стороны, поэтому за пределы круга так и не вышел. Наконец, уловив ее рисунок боя, я сделал ложный выпад в ее сторону, выставляя слишком сильно левую ногу вперед. Она клюнула и подскочила ко мне, замахиваясь снизу для удара. Но я в этот момент резко шагнул вперед правой ногой, оказавшись сбоку от нее и, сделав разворот, обозначил удар мечом по спине. «Первое очко за Рейном», — произнес учитель. Китари молча поднялась, вытянувшись во весь свой рост, и вновь приняла стойку, левая нога чуть впереди, а руки растопырены. Совсем как в тот раз, когда она шла валить ТТ-8, я вернулся в классическую стойку Нимана и вновь приготовился отступать. Замерев на несколько секунд, она вновь ринулась в атаку. На этот раз она двигалась в среднем положении, не сгибаясь, но и не вытягиваясь в струнку. Из-за разницы в длине оружия, она решила сделать ставку на свою верткость. Ее тело, тонкое и гибкое, позволяло уворачиваться от моих вертикальных и диагональных взмахов. Однако как она отреагирует на горизонтальный взмах, и тут Китари удивила меня. Когда я сделал шаг вперед, проводя горизонтальный удар, она резко подпрыгнула вверх и ко мне, пропуская под собой меч и одновременно обозначая удар когтями по лицу. Идеальный контрудар, или попытка самовыпилиться. Будь мой меч чуть выше, или проводя удар чуть медленнее, она бы напоролась на него, и я бы ничего не смог сделать. Из такой позиции изменить траекторию клинка нельзя. Так что я в прямом смысле чуть не прикончил девчонку. «Очко Китари», — сказал Драулик. Опустив свой меч, я с удивлением посмотрел на нее, мол, это же учебный бой, какого хатта. Она же чуть приподняла подбородок и с вызовом посмотрела в ответ. «Ну что ж, хочешь реальный бой, я тебе его устрою». А ведь ее план был таким хорошим. Предложить Китари поспаринговаться, отвезти ее в лагерь джедаев и дать себя победить. Тогда бы Китари подняла бы себе самооценку и показала бы Рейну, что она сильная. Пусть это и не сняло бы охрану с ее персоны, но сама жрица перестала бы загоняться на эту тему. А тут, Рейн никогда не поддавался на тренировках, считая, что этим он только создает ненужные иллюзии у своего оппонента. И вряд ли он сегодня сделает исключение. Как бы после этого ей бы не пришлось вытягивать свою подругу из депрессии. Хотя, нужно признать, ее новая подруга держалась очень хорошо. Она даже смогла достать Рейна, что редко удавалось ей самой. Но ее друг, видимо, решил больше не допускать ошибки и начал менять свои приемы. Если до этого было явно виден стиль Ниман, то сейчас все чаще проскальзывали приемы из одноручного стиля Сарису. Такой Рейн практиковал нечасто, только когда противник был серьезным. Но все же Асака слишком хорошо знала Рейна и не сомневалась в его конечной победе. «Асака, разрешаю тебе присоединиться к бою на стороне Китари», — неожиданно произнес рядом стоящий мужчина. «Мастер, они зашли в тупик, и если сейчас не перевесить чашу весов, то они скоро покалечат друг друга. Надо признаться, ситуация у нас патовая. Я не могу достать вертку у Китари, а она не может приблизиться ко мне на расстоянии удара. И если так будет продолжаться дальше, то скоро бы оба устанем и начнем допускать ошибки. Но проблема в том, что эти ошибки будут скорее всего смертельными. Именно такой бой навязала мне жрица». Выход, как ни странно, нашел учитель. Нашел в виде пышущей энтузиазма Масаки, которая приближалась ко мне с активированными клинками, хорошо хоть учебными. Видимо, учитель пришел к такому же выводу, что и я, и решил не рисковать. Теперь я или быстро найду выход, или разгромно проиграю. Впрочем, что еще ожидать от опытного мастера шести форм? Только он может подвести ученика к грани, заставляя его раздвигать собственные границы невозможного. Сделав несколько шагов назад, я крутанул клинки, лихорадочно соображая, что можно сделать. Асака, как и я, пользуется двумя клинками, но основной стиль у нее не Ниман, а его подвид, Джаркай. Это очень неудобный для меня противник, пока она будет отвлекать меня двумя клинками, зеленоглазка подкрадется и ударит в спину. Придется рисковать. Начав отражать удары Тагруты, я сделал вид, что не замечаю, как Китари начала уходить немного в бок, а Асака, явно поняв ее маневр, начала двигаться в противоположную сторону. Еще немного, и кто-то из них окажется у меня за спиной, самая плохая ситуация из возможных. Увидев радостный блеск в серо-голубых глазах Тагруты, я понял, что момент настал. Проведя диагональный взмах снизу вверх, заставляя вскинуть ее руку с клинком и отшатнуться, я сделал шаг к ней и с помощью стойки развернул свой корпус в противоположную сторону, лицом к Китаре, которая почти достала меня горизонтальными ударами обоих рук. Не теряя времени, я сделал прыжок ей навстречу, фактически сбив ее своим телом и повалив на землю. Сидя на ней, я попытался клинками обозначить удар в голову, но девушка успела схватить меня за запястье и заблокировать движение мечей. В спину прилетел толчок от светового меча Асаки, а секунду спустя раздался голос Дралига. «Бой окончен. Ассаж Вентрис, ты тоже так оседлал, Рейн?» — сказала, подходя Асака. «Сразу чувствуется опыт». Прищурившись, Китари рывком сбросила меня с себя, а затем, не глядя на меня, вытянулась и уставилась на подошедшего мужчину Сифи. «Неплохой бой», — сказал ей учитель. «Сразу видно, что твои тренировки были не в пример жестче, чем наши. Если бы ты была одаренной, то стала бы грозным противником даже для джедаев». Китари кивнула, а Дралик перевел взгляд на поднимающегося меня. «И ты молодец, Рейн. Ты смог отразить большинство ударов девушки, несмотря на то, что видел ее приемы впервые. И даже когда я ухудшил твою позицию, отправив Асаку, ты смог вывести все в ничью. И, кажется», — бросил он взгляд на Китари, — «ты нашел достойного партнера для тренировок. Вот не понимаю я этих девчонок. Ни в прошлой жизни не понимал, ни в этой». Еще утром Китари ждала, пока я закончу завтракать, чтобы выйти из комнаты, а уже вечером она присоединилась к нашему сосакой ужину, словно не избегала меня в последние дни. Я не рисковал с ней заговаривать первым, кто знает, как она отреагирует. Но при этом негатива в мой адрес, сопровождающий ее последние пару дней, я тоже не заметил. Ну да сила с ней, буду я еще копаться в мотивах красивой, но стервозной старушки. Впрочем, как оказалось, Китари решила перестать дуться. На следующий день она нашла меня, когда я был у великого Галакрона. Я пытался выведать у него, как так получилось, что все планы Сидха Палпатина безукоризненно выполнялись. Вся история галактики говорит нам о том, что создаваемые планы не выдерживают столкновения с реальностью, и поэтому многие разумные ошибочно полагают, что лучше действовать по ситуации, импровизировать, вещал он. Но они не учитывают один важный момент. При создании планов ты изучаешь обстановку, свои возможности, различные факторы, которые могут помочь или навредить тебе. И когда твой первоначальный план идет к хату, ты не теряешься, не зная, что делать дальше. Ты принимаешь правильные решения в сложных ситуациях именно потому, что уже все изучил и знаешь, что делать можно, а что нельзя. Ты хочешь сказать, что Палпатин все время менял свои планы? Недоверчиво переспросил я. Он хочет сказать, что Палпатин готовился к своей роли будущего императора всю жизнь, непрестанно учась и держа руку на пульсе всех важных событий. А затем он просто вплетал свои планы в поток событий, позволяя этому потоку осуществить его задумку, раздался голос у входа. Оглянувшись, я увидел Китари, облокотившуюся на дверной косяк. Разве это не требует уйму времени? Поинтересовался я. Как он вообще находил на это силы? Это требует незаурядного ума, ответила девушка, подходя ближе и смотря на Галакрон. Мне кажется, или мужчина чуть занервничал, смотря на нее. Так вот куда тебя занесло? Да, госпожа, кивнул великий Галакрон. Ты же хотел путешествовать по галактике? Чуть насмешливо спросила жрица. И куда делось твое желание? Я успел посетить множество мест, но затем решил остаться у джедаев. И теперь ты учишь детей? Насколько это в моих силах? Ты знаешь его? Недоуменно спросил я у Китари. Единственного Галакрона с сильнейшей собственной волей, со смешком сказала девушка, посмотрев на меня. Конечно знаю. Этот поганец решил как-то, что жить вместе с культом ведающих слишком скучно, и решил отправиться путешествовать. Сумев уговорить одного торговца, посещавших нашу планету, Он сбежал из культа, знал, что мы не можем отпустить его. Он настолько опасен, он же только историю и знает, нахмурился я, на что получил сразу два гневных взгляда. Знание истории является одним из сильнейших инструментов власти, пояснила Китари. Понимая глубинные процессы исторических процессов, разумный получает возможность влиять на них. И бывший канцлер Палпатин как никто знал об этом, добавил Галакрон. Но ведь историю пишут победители, возразил я. Еще год назад орден был уважаемой организацией, а уже сейчас пишут учебники, где будут обвинять их в посягательстве на свободу республики. Как в таком случае изучать историю, когда каждый источник противоречит другому? Во-первых, нужно искать первоисточники, старые трактаты, даже если они были переведены не один раз, начала отвечать Китари, усаживаясь на стул, возле меня. Похоже, ей нравится эта тема. Именно у них ты найдешь самое простое описание и незатейливые выводы по историческим событиям. Даже если они искажали историю, то за счет разницы в эпохах, в котором жил автор, ты без труда найдешь моменты, где он лукавит. Читая же современных архиписцев, нужно помнить, откуда они и какого мировоззрения придерживаются. Прочитав несколько версий одного и того же события из разных источников, ты с легкостью найдешь противоречия. И в-третьих, самое важное, прежде чем читать историю, определись, ради чего ты хочешь это делать. Мы выделяем три категории людей, изучающих историю с определенной целью. Первые – это любители архивов. Они любят историю сами по себе и скрупулезно собирают данные об интересующих их событий, придавая большую важность даже количеству зарядов в бластере, который висел в пустом ангаре. Но именно благодаря их собирательству и анализу мы можем собрать детальную информацию, чтобы глубже погрузиться в историю. Другая категория – это деятели. Они изучают историю, вдохновляясь примерами из прошлого, чтобы творить будущее. Эта категория весьма обширна. Большинство знаменитых полководцев и политиков много времени тратили на познание событий прошлого. И, наконец, к третьей категории относятся великие разумные. Они изучают историю, чтобы понять тайные законы управления событиями. Это очень трудный путь, поскольку нужно самостоятельно определять первопричины каждого события. И очень быстро разумные из этой категории приходят к пониманию, что не все события можно объяснить логикой или эмоциональными поступками. Именно к третьей категории относился Палпатин, поэтому и смог достичь своего положения.